32. Куда же пропала Миура? Неферт медленно отщипывала маленькие кусочки от лепешки, которую держала в руке, и бросала их золотым рыбкам. Мало ли какие глупости кричат бездельники на базаре. Но у того бритого юноша было вовсе не лицо бездельника. А вмешавшийся торговец маслом, и он отнюдь не казался глупцом. «Да подождите вы, жадины!» Рыбки так и толпились у края водоема, давая понять Неферт, что она не слишком заботлива. «А золотые рыбки все такие же прожорливые?» – вспомнилось ей. «Нахт». С Нахтом тоже можно было бы об этом поговорить. Он бы сразу объяснил ей, что никакие жрецы Тота не могут отравлять фараона. Ведь Нахт даже разговаривал с ним. Конечно, он должен знать все получше базарных крикунов. Что же тогда он говорил о сыне Амона? Очень важно это вспомнить. Он ведь сияет как солнце, да? Да и нет, не особенно. Смазливый такой мальчишка, но уж очень хлипкий. По-моему, они заморили его этими церемониями. Они его заморили. Глупость, ужасная глупость. Ведь Нахт сказал, сам сказал, что сын Амона очень хлипкий, только от того, что... Нахт заметил, что ему что-то во вред, только не придал этому значения, потому что не знал слухов. Они его заморили. Рыбки толклись у берега. Кажется, Неферт поговорила с Нахтом. Только в то, что он сам сказал ей, было никак, никак невозможно поверить.